Пленники что-то заговорили, но я, не прислушиваясь, обрушил на них свою волю, и те затихли. Воцарилась тишина. Я и пленник смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Против него я не использовал давления воли. Мне было интересно, чем все закончится. Мы, не моргая, глядели друг другу в глаза, и не знаю, что он видел в моих, но я отчетливо видел, как жажда жизни и совесть. Какой бы ты ни был скотиной, но предать своих, и не просто предать, а убить, и тем более на глазах у сотен людей. Пошел и краткое, Ган, сплюнул он мне под ноги. Интересно, далеко ли он сумеет зайти? Ты у нас, оказывается, гордый, честный и смелый, да, чепушила. Насмешливо протянул я, тогда чуть накалим обстановку. Времени у нас мало, поэтому ускорим процесс выбора. Я встаю и подхожу к ближайшему пленнику. Поднимаю ногу, и корчащийся на земле мужичок 40 уровня, начинает что-то умоляюще хрипеть. Но вот только поздно. Опускаю изо всех сил ногу на руку несчастному. Раздается страшный, омерзительный треск. Бедолага начинает выть и орать от боли. Вот так же я поступлю и с тобой. Перед этим, правда, переломаю схожим образом сперва ноги, а потом уже руки. Ну и голову, на десерт. Думаю, это будет похоже на то, как арбуз, упавший с большой высоты, лопается. Подумай еще раз, ты точно отказываешься? Он смотрит на меня, как кролик на удава. Я чувствую его ужас. Дело даже не в сломанной руке его товарища, нет. Дело в том, что до него дошло, что я не шучу. Я сделаю, хрипло шепчет он. Громче, падаль, требую я. Я сделаю, как ты сказал, орет он. Он вскакивает на ноги, с ужасом глядя на меня, поднял дрожащую руку и прицелился в ближайшего к нам, воющего от боли в сломанной руке недобитка. «Стой», — говорю я, вкладывая давление в свои слова. Он останавливается, недоуменно и испуганно глядя на меня. Я пошутил. Тот растерянно смотрит на меня, я же убираю всякое давление. Он собирался вас прикончить, чтобы спасти свою шкуру. Убьете его, отпущу вас, если убьешь их, отпущу тебя. Можете начинать. Не успел никто ничего сказать, как тот самый мужик с поломанной рукой бьет с пола огненной стрелой. Несложное заклятие прожигает насквозь грудную клетку мужика. Сам раненый встает на ноги, перестав выть. Зло сощурившись, он спросил, глядя мне в глаза. Он убит. Сдержи слово, отпусти остальных. Как интересно. От мужика веет стальной волей. Она, конечно, слабенькая, но явственно ощутима. Видимо, он что-то для себя решил, и это что-то помогло ему обрести волю, да непростую. Смотрю ему в глаза повнимательней, аккуратно касаюсь его воли своей. Ба, да этот слабак готов кинуться на меня. Можете идти, но не советую идти в сторону вашей базы. Как тебя зовут? Интересуюсь я. Илья, если надоест разбойничать на дорогах с уличной шпаной, приходи в Грант. Я с радостью возьму тебя на службу. Оставляем шокированных людей позади. Стройтесь по ротам. Первая рота, резерв. Остальные, бейте по всему, что шевелится, рушьте здания, ничего не стесняйтесь. Там нет наших друзей. Андрей, задача твоей роты, прикрыть наш отход, когда мы закончим с зачисткой здесь. Говорю сразу и для всех, никаких пленных, никаких игр в милосердие. За бегущими гнаться не надо, но малейший признак сопротивления, и гасите всех. Люди в сомнении смотрели на меня. Я читал нерешительность в их взглядах, видел, как они переводят взгляд на Андрея. Нет, так не пойдет. Эти ушлепки убивали радикайнов бедолаг, что шли к нам торговать, и грозили нам, что если мы не подчинимся им, вообще перебить всех в нашей крепости. Напомнить, что и вы, и ваши близкие живете именно там. Я, конечно, соврал, ничего подобного они и их лидеры не говорили, и сказать не могли, не идиоты. Но если не разобраться с этими гопниками быстро и жестко, если дать их 8000 бойцов добрать 80-е уровни, то никакой огненный великан в моем исполнении их не остановит. Так что я уверен, этих скотов на место надо ставить именно сейчас, пока они не вошли в полную силу. Мое заявление подействовало, люди перестали мешать. Подозвал к себе ту самую командиршу разведчиков. «У тебя же открыта функция видеочат», — уточнил я у нее. Та молча кивнула в ответ. «Что ж, отлично, будешь снимать происходящее, держись рядом». Первым под удар попало укрепление, что контролировало вход в квартал, возведенное в проходе между двух домов. Два десятка бойцов на импровизированной заставе, сложенные из битых обломков бетона и мешков с песком, погибли в считанные секунды. Мы оказались во внутренней части территории Кувалды и устроили там настоящий ад. Справедливости ради, разбегающихся гражданских не обстреливали, били лишь пытающихся оказать сопротивление. Вижу впереди два десятка бойцов противника, во главе, мужик 86 уровня, лидер. Это Кувалда, сообщает идущая рядом разведчица. Видела его пару раз, вот и отлично. Мужик со своими бойцами оказался зажат меж двух взводов, и попытался дать деру. Рванул в гущу схватки, огненный плащ взвился вокруг меня. Эти ребята практически ушли от моих бойцов, они уже достигли угла одного из домов, но тут я пробегаю прямо по зданию, и, оттолкнувшись, перемахиваю через их барьер. Не тратя времени на разговоры, бросаюсь на врагов. Те, молодцы, успели среагировать и накрыться личными защитами, но лишь у троих она среднего ранга. Выпускаю волю, начинаю жечь всех вокруг огненным плащом. Мужика с барьером среднего ранга срубаю ударом молнии. Личная защита бедолаги оказалась лишь низкого ранга, он не успевает перенаправить барьер и гибнет. В меня летит шквал навыков, враги, потеряв в первые секунды шестерых убитыми, разбегаются от меня в стороны, атакуя со всех сторон. Молодцы, не ожидал, что они сумеют дать мне отпор. Хотя я и полководец, а среди них лишь один лидер, я сейчас на собственной шкуре убеждаюсь в том, что был прав, считая, что один в поле не воин. Их осталось всего полтора десятка, видимо, это костяк банды, все 80 уровней, но они сумели дать мне хороший бой. Мчусь к лидеру, уворачиваясь от летящих со всех сторон атак и отражая часть личной защиты и огненными щитами. Тот не бежит, у него в руках здоровенный двуручный молот, он с удивительной ловкостью бьет им мне навстречу. Подавить его волей полностью не выходит, его собственная воля защищает его от большей части воздействия, заметно, что он уже умеет ей правильно пользоваться. Мой меч и его молот встречаются, и я лечу кубарем назад, с удивлением понимая, что в силе этот монстр обгоняет меня раза в полтора. Бейся мы один на один, я без труда прикончил бы его, но все это время мне приходится давить на его бойцов волей, а плащом закрываться от их сильнейших атак. Взревев, тот кидается на меня, но я уже понял свою ошибку, и больше не пытаюсь вынести его первым. Бросаюсь к одной группе бойцов, вырезаю бедолаг, накрываю других дождем огненных копий, снова разрываю дистанцию с кувалдой, бегу к третьей группе, те в панике бросаются бежать. Через 20 секунд остаюсь один на один с кувалдой. Тот что-то мне кричит, вроде пытается узнать, кто я и что мне нужно, но я пришел не разговаривать. 10 секунд, и он труп. Мы продвигаемся дальше, в следующий двор. Там уже сотни вражеских бойцов, они готовы дать отпор. Наше вторжение, само собой, не прошло незамеченным. Вот тут-то мои бойцы показали себя во всей красе. Андрей хорошо их выучил, я чувствую гордость, глядя на их действия. Три роты рассыпались на взводы и, накрывшись барьерами среднего ранга, просто и без затей начали давить врага, демонстрируя подавляющее превосходство в качестве. Сменяя друг друга, они выбили врагов в следующий двор, но уже там возникли проблемы. Перед нами было уже больше тысячи врагов, а мои воины изрядно растратили дух. Пора уходить, но просто так уйти нам не дадут. Вот и мой выход. Снимай внимательно, женщина, предупреждаю я ее. Выхожу в пустое пространство между взводами и призываю огненного великана. Я вновь возвышаюсь на десятки метров над землей. Враги на короткий миг застыли, ужаснувшись, а затем обрушили на меня все, что имели. Что ж, времени покрасоваться нет. Воплощаю меч из пламени, делаю шаг и бью клинком в самую гущу врагов. Раздается оглушительный взрыв, пламя льется во все стороны, будто рябь на воде отброшенного камня. Мой удар унес сотни жизней, я выпрямился, приземлившись позади своих бойцов. В атаку! Вперед, все племя! Взревел я, и мои бойцы ударили, сметая последние остатки сопротивления. После этого враг дрогнул и побежал. Я мог приказать продолжить преследование. Мы могли бы нанести и вовсе чудовищный урон вольному братству, но я понимал, мои бойцы устали, даже рота Андрея успела побывать в бою. Пойдем дальше, завязнем в стычках за каждый двор, начнутся серьезные потери, возможно, может даже кончиться тем, что победа обернется поражением. Сегодня я пришел, чтобы заставить врагов бояться, а не для битвы насмерть. Пора уходить. Назад добрались без приключений. В тот же день я приказал Свете, той самой разведчице, выложить видео в общий доступ. Посмотрим, будет ли еще всякая падаль шалить на моей земле. Глава 5. Исход. Я сидел за столом в зале совещаний на 10 этаже и с улыбкой глядел на хмурых Андрея, Алену и десяток их помощников. «Зачем, Рус?» – тихо спросил Андрей. «Столько жертв, столько невинных жителей погибло, нас теперь считают палачами. Ты видел те видео, что выложил князь? Мне стыдно, что? Ню не подбери, тряпка!» – резко оборвал его я. «Ты молчал, когда мы шли туда. Молчал, когда я ломал тех ребят, что приволокли разведчики. Молчал и тогда, когда я обговаривал план. Но теперь тебе, потрох и сыкраткое, стыдно стало? Ты жег этих самых невинных наравне со всеми, не строй теперь из себя жертву. Чем вы вообще недовольны? Прошла неделя, ни одного происшествия в 5-километровой зоне вокруг нас. Путь к лесу вообще расчищен от бандитов окончательно, только монстры шалят. Вас смущает нытье братков по видеоканалу? Да пусть хоть извоются, нам-то что? Торговля тоже страдает, Рус, ответила Алена. Люди боятся идти к тебе. Князь и его люди пускают по городу разговоры о том, что ты отморозок и беспредельщик, и иметь дела с тобой опасно. Очень многие возмущены твоим поступком, и нам нужно успокоить людей. Прошу, выступи с обращением. Скажи, что раскаиваешься в невинных жертвах, вырази сожаление, пообещай сдерживаться. Мы еще можем попытаться нормализовать ситуацию. Единственное, что вы все еще можете, это разочаровать меня еще больше, спокойно ответил я. Андрей опустил взгляд, Алена холодно сверкнула взглядом. Если ты, Алена, вдруг начала трахать Андрея, а этот рохля попал тебе под каблук, это не значит, что ты можешь диктовать мне условия. Ты очень хорошо устроилась здесь, в качестве серого кардинала. Я вам нужен, как карманное пугало с ультимативным навыком, да. Что же, весь этот разговор я записываю, и сейчас я скажу кое-что, что вам очень не понравится. Я готов нести ответственность за свои поступки. Я обращаюсь ко всем вам, сраные недобитки из числа бандитов, и особенно к тебе, Хуло, что зовет себя князем. Твой дружок, Каспийский, сдох, превращенный мной в жаркое. Если бы не трусы в Гранде, я бы сделал то же самое и с тобой. Обращаюсь и ко всем родным и близким погибших, мне никого не жаль, я ни в чем не раскаиваюсь, и я с удовольствием повторю этот опыт, помяните мое слово. Я, мясник, сотру в пепел каждого, кто станет врагом моим или моих людей. Далее, уважаемые жители Гранда, по настойчивому ворчанию моих былых соратников и тишине с вашей стороны я вижу, что вы не согласны с моей политикой. Поэтому объявляю, что с сегодняшнего дня я снимаю с себя все полномочия по руководству данным анклавом. Вас устраивает положение, когда опасно даже нос высунуть за пределы этих стен. Устраивает, что всякая падаль навязывает вам свои условия. Хотите и дальше продолжать сидеть в уютной зоне комфорта? Ваше право. Однако помните, на мою защиту отныне вы полагаться не сможете. Я покидаю анклав. Со мной уйти решили Карина и часть ее отряда. Больше никого мы брать не собираемся. Отныне проблемы и заботы Гранда нас не волнуют и не касаются. В случае, если вы передумаете, дайте мне об этом знать. Но знайте, я вернусь только на условиях своей полной и безоговорочной диктатуры. Отключаю записи и отправляю в эфир. Мне уже осточертело, что на меня целую неделю давит за поступок, который принес порядок на окружающую территорию. Бандиты притихли, путешествовать стало безопасно, но я убил одного из лидеров бандитов, и всю власть взял второй. Князь сразу показал, что у него есть мозги. Я ожидал ответной атаки в тот же или на следующий день, ожидал угроз и требований. К этому я был готов, со всем этим я бы справился. Но бандит оказался умнее и хитрее. Тут он меня подловил, не поспоришь. Вместо того, чтобы трясти оружием и греметь угрозами, он устроил мне информационную войну. Видя о разрушениях и погибших во время моей атаки, затем последствия прорывов монстров на тех участках обороны, что пострадали от нашей атаки. 3 дня в эфир лились слезы и сопли несчастных женщин, детей и стариков. Я в первый день хохотал, глядя на этот фарс, во второй улыбался, на третий начал замечать косые взгляды в свою сторону, на четвертый окончательно понял, что прохлопал ушами серьезный камень в свой огород. Выпущенное на четвертый день видео обращение с пояснениями на тему того, почему и зачем я это сделал, уже не помогло. Я даже указывал, что на видео, выложенном нами, ясно видно, что гражданских мы намеренно не трогаем, давая сбежать. Господи, да их больше от несогласованных действий защитников района погибло, чем от наших рук. Ответом стало еще одно мелодраматическое видео, в котором какая-то баба с надрывом поведала о зверях, что не знали жалости ни к кому. Я думал, что подобные номера перестали работать в нашем мире. Оказалось, что я ошибался. «Зачем ты так, Рус?» – тихо спросила Алена. «Ты ведешь себя, как обиженный ребенок, которого отругали, вместо того, чтобы похвалить. Мы лишь хотели, чтобы ты сказал пару слов, сделал заявление в духе того, что тебе жаль невинных жертв. Не нужно всего этого показательного. Ален, перебил я ее, я благодарен тебе и остальным за то, что вы выходили меня, но сейчас наши мнения кардинально различаются. Не будь с моей стороны к вам двоим моря доверия, и не висел бы на мне долг жизни, я бы вернул себе власть прежним способом. Но против вас я так поступать не хочу. Вы оба мои друзья. Кроме вас двоих и Карины у меня теперь и нет никого. Поэтому я просто уйду. Если ваш подход сработает, молодцы, я был неправ. Вы хотите, чтобы я стал мягким и пушистым, начал всем своим поведением демонстрировать мир, дружбу и доброту. Но я так не хочу и не могу. Я вижу лишь один путь к выживанию и победе, путь силы. Я не буду идти ни с кем на компромиссы, играть в жалость к слабым и прочее. Сейчас я ухожу, чтобы обрести еще большее личное могущество. Я выпустил это видео, и этим показал всем, что вы были против, а я, тиран и самодур. Теперь все идиоты поуспокоятся и снова потянутся сюда. Но насчет того, что не буду вам помогать, я тоже не шутил. Теперь любые проблемы, это исключительно ваше дело. И насчет условий я тоже был вполне серьезен. Хотите играть в эти игры с политикой? Играйте своими силами. Я точно знаю, что вы еще позовете меня назад. Но предупреждаю, если наши пути пересекутся на узкой дорожке, я никому не дам спуску. Воцарилось молчание. Да и о чем нам теперь говорить? Можно долго переливать из пустого в порожнее, но факты таковы, что наши взгляды на будущее теперь сильно различаются. Они начали выстраивать уютный маленький мирок на осколках былого мира, а я проспал 2 недели, и проснувшись, понял, что изменился окончательно. Мне не интересны игры в бизнес. Я хочу разобраться здесь со всеми врагами, подчинить все окружающие нас группировки выживших и зачистить город, а затем двинуться в Москву. Но добиваться от людей этого исключительно силой и страхом, глупо. Поэтому я дам им наиграться в их песочнице, дам пободаться за влияние и деньги. А когда их обложат со всех сторон враги, а монстры, наконец, обратят на них более пристальное внимание, они вспомнят обо мне, и сами позовут на помощь. Вот тогда я и вернусь, но уже на своих условиях. А пока я, Карина и те бойцы из ее отряда, что согласились идти с нами, отправимся в лес. Меня манило это неизведанное место, с могущественными монстрами и новой расой. Возьми пассивки, что мы предлагали тебе. Не возражай, подняла ладонь Алена. Я действительно не согласна с твоей позицией, но это не значит, что я вижу в тебе врага. Эти книги я взяла за свой счет, если тебе будет от этого легче, считай это моей благодарностью за тот бой с крысиным вождем. Тебе они действительно пригодятся, еще я собрала тебе снаряжение. И кстати, я не сплю с Андреем. Она выложила на стол пассивки, ее помощники достали из мешков комплект доспехов. Ну, отказываться от такого глупо. Спасибо, я рассчитывал все добрать позже, но так действительно лучше. Тогда я прямо сейчас все изучу, сказал я. Андрей с остальными ушли. Алена осталась сидеть, задумчиво глядя на меня. Видно, ей еще есть, что сказать. Изучаю навыки. За эту неделю, почти не вылезая из рейдов по окрестностям крепости, я набрал 4 уровня. Никого выше командиров не попадалось. За каждый добытый уровень мне пришлось выкладываться на полную, истребляя тварей с утра до вечера. Я перебил их несколько тысяч только лично, своими руками. Сколько погибло от совместных действий команд, что я водил с собой, даже представить сложно. Сейчас, изучив пассивки и одна доспехи, мои характеристики выглядели следующим образом. Руслан Мереев, 25 лет, человек ранга полководец, 84 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила, 70+50, ловкость, 70+45, интеллект, 60, реакция, 77+15, выносливость, 90+40, дух, 304+100, отрицательная воля, 150-150, активные навыки, огненный плащ, масштабируемый, Потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 120 единиц единомоментно, предельная мощь на данный момент, высокий ранг 3 класс, форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа, барьер, низкий ранг, 15 единиц духа, личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа, пассивные навыки, воплощение стихии, внеранговое, амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне, техника расширения духа, том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа, повышенная сила, низкий ранг, 10 единиц силы, повышенная ловкость, низкий ранг, 10 единиц ловкости, повышенный интеллект, низкий ранг, 10 единиц интеллекта, повышенная реакция, низкий ранг, 10 единиц реакции, повышенная выносливость, низкий ранг, 10 единиц выносливости, повышенный дух, низкий ранг, 10 единиц духа, книга силы, низший ранг, 5 единиц, книга ловкости, низший ранг, 5 единиц, книга интеллекта, низший ранг, 5 единиц, книга выносливости, низший ранг, 5 единиц, книга духа, низший ранг, 5 единиц. Вот теперь я был настоящей машиной смерти. В таком виде не стыдно сатиров по лесу гонять будет. Еще бы выбить книги пассивок среднего ранга, и совсем кайф будет. Разговора не получилось. Мы просто переспали, кидаясь друг на друга, как животные. Через полчаса, так и не сказав ей на прощание ничего, я облачился в доспех, взял меч в единственную руку и молча ушел. «Готовы?» – поинтересовался я у ребят. «Да», – кивнула Карина, выражая общий настрой. «Мы засиделись в этом болоте. Апокалипсисом надо наслаждаться сполна, а не прятаться по щелям. Ну, кто бы сомневался. С нами уходили трое командиров – Ольга, Денис и Артем, и пятеро лидеров – Семен, Аня, Люба, Витя и Даша. Я удивился, когда узнал, что парень, таскаемый Кариной в качестве домашнего питомца, числится в особом отряде. Позже, в совместных рейдах, я убедился, что парень, на удивление, отличный боец. У него были барьер, личная защита и копье магмы из числа средних навыков, и орудовал они ими весьма виртуозно. Мы пошли к первым воротам, сквозь расступающуюся перед нами толпу. Люди бросали на нас разные взгляды, от заинтересованных до сожалеющих. Не всем понравилось мое заявление. Многие бойцы были на моей стороне в этой ситуации, но поделать ничего не могли, все же большая часть населения осуждала мой поступок. Внезапно перед нами встала девушка, ты самая, что командовала разведчиками и снимала по моей просьбе происходящее. «Я хочу с вами, командир», — уверенно заявила она, глядя мне в глаза. «И что с ней делать? Если сейчас соглашусь взять ее с собой, с нами немало народа попробует увязаться, а я не планировал устраивать массовый исход из крепости. Мне в лесу нужен небольшой мобильный отряд, каждый боец в котором сам способен о себе позаботиться. Зачем тебе это? И зачем ты мне?» — поинтересовался я. «Все же не хочу грубо посылать ее. Я могу быть и груб, и жесток, но только с врагами. С людьми, что идут мне навстречу, я не стану поступать таким образом. И уж тем более, если человек хочет стать моим подчиненным. Я полностью согласна с тем, что ты сказал в последнем видео», — говорит она. Толпа стала тише, люди заинтересованно наблюдают за происходящим. Тут все начали забывать, что творилось в самом начале. Сидят, мля, в уютной крепости, в рейды пинками надо отправлять, всем бы на стенах сидеть, дежурить, — презрительно процедила она последнее слово. Пока они тут же греют, монстры качаются, и все эти братки с вояками тоже, а потом придут сюда и нагнут тут этих недоумков. Я не хочу себе такой судьбы. Она замолчала и выжидательно уставилась на меня. С этим понятно, кивнул я ей, но я так и не услышал, зачем мне брать с собой конкретно тебя. У меня 89 уровень, атакующий навык среднего ранга 2 класса, личная защита среднего ранга 3 класса. Это не показатель, прервал я ее. Все, что ты перечислила, это минимальный набор каждого из тех, кто стоит перед тобой. Я хочу знать, есть ли что-то еще, помимо боевых навыков? Боевой силы нам хватает. Я пришла сюда 2 недели назад из леса. Хорошо знаю многие группы, живущие там, плюс неплохо ориентируюсь на его окраинах. Вы ведь наверняка туда пойдете качаться, там есть действительно мощные твари, не чета городским. В лесу легко как сложить голову, так и урвать куш. Я могу вам пригодиться. Вот это она верно подметила. Да и в целом, она молодец, не держит язык в заднице, вышла сама. Ладно, сегодня я добрый, хорошо, но больше никого не беру, повысил я голос, выдвигается. Мы быстро покинули крепость. И я, и остальные уже вышли из числа жителей анклава. Пройдя пару километров, мы увидели верхушки первых деревьев, выглядывающие из-за 17-этажных домов ближайшего к лесу микрорайона. Тут у нас и произошла первая стычка с монстрами. На нас вышла стая псов. Вел их здоровенный бульдог, генерал 96 уровня. Тварей было немного, десятка три, но ниже вожака среди них никого не было. Вот и первый привет из чудовищного леса, мрачно сказала Света. После крыс и воробьев, что были основными противниками в городе, псы внушали куда больше опасений. Стая рассыпалась, охватывая нас с флангов, и ребята тут же выставили барьеры с разных сторон. В ближний бой никто лезть не стал. Твари метнули в нас навыками, мы ответили тем же. Барьеры приняли наши первые, пристрелочные атаки. По моему резкому окрику, мы дружно продавили один из барьеров стаи и пошли на сближение. Переводим схватку в ближний бой. Перестрелка нам невыгодна, у врагов перевес в численности. Но ничего, их это точно не спасет. Глава 6. Лес монстров. Карина рвется к генералу, подобно змее изгибаясь, уходя от вражеских навыков. Для нее это отличный шанс. По словам девушки, у нее появились подвижки с масштабируемым навыком, да и волей, благодаря нашим тренировкам, она владела уже довольно сносно. «Возьмите на себя тех девятерых!» — крикнул я, взмахом меча указывая бойцам направление. «Сам же я займусь второй половиной стаи. Против меня полтора десятка псов, среди них аж три командира. Пора испытать себя на ком-то посерьезнее грызунов. Я закручиваю вокруг себя огненное торнадо, высотой метров 15 и диаметром метров 5. Я уточнял у ребят, когда я использую навык подобным образом, то, что происходит внутри, сквозь пламя разглядеть не представляется возможным. Я же, наоборот, вижу через свой огонь предельно четко. В меня летят навыки. Псы пытаются обойти меня и прийти на помощь бульдогу, сцепившемуся с моей подругой. Однако позволять им подобного я, конечно же, не собираюсь. Резким рывком перемещаюсь к двум псам, бью наполненным волей мечом, выпускаю ее в полную мощь. Ландшафт местности играет мне на руку, псы вынуждены жаться друг к другу, и на этом я их подлавливаю. В течение 3 минут я прикончил 5 тварей, оставшиеся прекратили попытки прийти на помощь своему вожаку. Сейчас мы представляем странное зрелище. Псы, накрывшись барьерами со всех сторон, сгрудились в коробочке защитных навыков и обстреливали мечущегося из стороны в сторону объятого пламенем человека. Отлично, теперь можно и завершающий штрих. Я использую огненного великана и бью по барьерам, защищающим тварей. Раздается оглушительный грохот, волна пламени, повинуясь моей воле, идет строго в сторону одного из зданий, стоявших позади ныне испепеленных тварей. Я получаю уровень, за таких противников дают прилично, а моя шкала опыта и так была заполнена на 60%. Посмотрим, как обстоят дела у остальных. Ребята уже добивали 2 последних псов, им моя помощь была явно без надобности. Вот у Карины же дела обстояли не так однозначно. Она никак не могла преодолеть защиту бульдога, впустую растрачивая дух на атаке, что легко поглощались защитой твари. Сам же пес действовал предельно просто и эффективно. Он просто гонял девушку по разгромленному двору, изредка пуская в ход атакующие навыки. В основном тактика твари сводилась к попытке оттяпать какую-нибудь конечность противницы. «Не лезьте в их драку!» — крикнул я повернувшимся к ней бойцам. «Она сама разберется. Отходим и наблюдаем». Мы отошли на относительно безопасное расстояние и накрылись барьерами. Эта схватка нужна в первую очередь девушке. Я чувствую, как в ней что-то постепенно меняется. Надеюсь, именно сегодня ей удастся преобразовать свой навык во что-то действительно серьезное. Тем временем монстру, видимо, надоели эти салки. Тварь останавливается, поднимает уродливую башку к небесам и воет. Из земли стремительно вырываются огромные массы грунта вперемешку с камнями и асфальтом. Карина, почуявшая нешуточную угрозу, рвется к псу, но перед ней возникает огромная стена, вставшая на дыбы земли, и девушка вынуждена отступить, иначе ее попросту погребет. Воля бульдога давит, но девушка ему не уступает в этом аспекте. Все это занимает буквально десяток секунд. Навык собаки окончательно успевает сформироваться, над нами что-то наподобие огромного метеора, зависшего на высоте в пару сотен метров. Жалкая пародия на навык высокого ранга, презрительно подумал я. Однако остальные, видимо, так не считали, судя по волнам тревоги, что улавливал я от них. Они искренне полагали, видно, что этот удар сейчас нас всех прикончит. Но еще до того, как кто-то из ребят успел вмешаться или хотя бы по-настоящему запаниковать, Карина, наконец, показала, что не зря столько времени готовилась и тренировалась. Девушка подняла меч над головой, встав в стойку для вертикального удара. Второй меч лежал на земле, небрежно отброшенный, глаза мечницы были закрыты. Даже ее воля теперь ощущалась по-иному, острая, словно лезвие клинка. Метеорит уже начал движение к земле, и летел он с гигантской скоростью. Всего миг потребовался бы камню, чтобы преодолеть расстояние до земли, но и этого мига девушке хватило сполна. Над ней появилась призрачная, слегка отливающая синевой проекция гигантского меча. Одно рубящее движение вниз, и клинок рухнул, разрубив по пути метеор, прямо на пса. Раздался мощнейший взрыв, преодолевший половину расстояния до земли камень рассекло на две части, что оттолкнуло на две 17-этажки, между которыми и происходила схватка. Оба здания рухнули, поднимая облака пыли, однако по прибавившемуся в шкале опыту я понял, она победила. Если честно, мне даже слегка завидно стало. Я отчетливо понял, что ее навык, стоит ей его отшлифовать, станет сильнее моего. Да, у него был существенный недостаток, в отличие от моего огненного исполина, ее гигантский меч не способен защитить пользователя, однако это с лихвой компенсируется атакующей мощью. Разрушительная сила была процентов на 25 выше моей, как минимум. Несмотря на моросивший дождик, пыль от обрушенных домов поднялась огромным облаком, загораживая обзор. Хорошо хоть, я с ребятам лут успели подобрать. Около минуты мы стояли, ожидая девушку. «Карина, где ты? Ты цела?» Первым не выдержал тишину Витя. Ответом послужила тишина. Мы вновь замерли, прислушиваясь. Я развернул свою волю, стараясь ощутить, где именно находится девушка. «Здесь я», — раздался ответный крик из облака пыли. «Сейчас, соберу добычу и иду назад». Через некоторое время перед нами предстала Карина. Девушка была вся перемазана грязью, ее слегка пошатывало, но глаза сияли, подобно звездам. «У меня получилось, ребят, все, как ты и говорил, открылось, правда, не воплощение стихии, а материализация души, но там тоже про ключ к царству трансцендентности, и навык, меч души, высокий ранг 3 класс, а еще остальным позже похвастаешься», — перебил я ее. «Мы тут сильно нашумели, надо уносить ноги, пока кто-нибудь еще на огонек не заглянул. Нужно найти какую-нибудь общину, там передохнем и уточним у местных, где тут что, как и договаривались на базе. Заодно и посмотрим, что кому досталось». Мы рванули вперед, к виднеющемуся неподалеку лесу, на ходу ощупывая каждой своей волей пространство впереди на предмет наличия живых. Столкновение с псами несколько отрезвило. Это не рейд в городе, где впереди рыщут наши разведчики, здесь мы лишь малой группой. Я знаю одну общину, поглубже в лесу. Таким темпом нам часа полтора двигаться, она глубже всех в лесу из тех, о чьем расположении я знаю, сказала Света, едва мы пересекли кромку леса. Но зато оно довольно крупное, по местным меркам, и народ там знающий, и староста у них. Не могу вдаваться в подробности, командир, но если сойдетесь в цене, она может тебе ощутимо помочь. «Помощь, я похож на того, кому она сейчас нужна». Удивленно посмотрел я на нее. «Я слово дала не рассказывать об этом. Прошу, командир, поверь мне на слово. Ты же понимаешь, что мне бессмысленно тебя в засаду заманивать. Ты с Кариной такими навыками владеете, что случись чего, мне от вас точно живой не выбраться», — заметила она. «Ну, так-то логично звучит. Да и нам действительно неплохо было бы углубиться в лес. У нас именно такой и был план». «Хорошо, но сейчас, привал, давайте поглядим, у кого какая добыча», — распорядился я. Мы устроились в корнях гигантского дерева, под сотню метров высотой. Огромные корни служили нам скамейкой. В лесу царил мягкий полумрак, под ногами расстилался травяной ковер, никаких вытоптанных троп, лишь первозданная красота леса. Мы добыли 7 навыков среднего ранга 3 класса, 4 из которых были моими. Эта добыча меня, понятное дело, не интересовало. Также отложил в сторону добытое оружие и части доспехов. Из остального было интересного лишь добыча Карины. Мне нужен был навык 1 ранга, желательно защитный или атакующий на основе молнии. Молнию я решил, подняв до первого ранга, начать преобразовывать под себя, при помощи воли и интеллекта. Огненный исполин, конечно, хорош, но иной раз его использование было сродни стрельбе из пушки по воробьям. Нужен был калибр немного поменьше, чтобы можно было огненным плащом сосредотачиваться на защите, а молнией – на атаке. Либо, если добыть хороший защитный навык, атаковать чисто плащом, положившись на защиту навыка. «С пса мне выпал его навык», – сказала Карина, рассматривая свою добычу. «Что мне с ним делать, Рус?» Я вчитался в описание навыка и, к своему изрядному удивлению, выяснил, что навыки высокого ранга бывают не трех классов, а пяти как минимум. В описании навыка, добытого девушкой, значилось, что навык высокого ранга пятого класса «Метеор» требует 150 единиц духа на активацию, но из окружающей среды черпает дополнительно лишь 200 единиц энергии. В общем, выходило, что он минимум вдвое уступает имеющимся у нас. «Не знаю», – пожал я плечами, – «мне этот мусор даром не нужен. Твоя добыча, тебе и решать, но советую сосредоточиться на своем мече души. Ты же видела возможности, что дает работа с нашими с тобой навыками. Я огнем и защищаюсь, и отдельные атаки на расстоянии могу использовать, и бог еще знает, что там можно будет дальше с ним делать. А здесь сразу ясно, никакого особого развития метеор не предполагает. В общем, дело твое, но я бы или на обмен оставил, или отдал кому. Лидерам, насколько я понимаю, его не освоить, им для этого нужно развивать волю и энергетическое тело, а командиром в самый раз будет. Пока никому отдавать не буду, позже решу, куда его деть», – кивнула девушка. «Будешь хорошо себя вести и нормально прокачиваться, и навык твой», – улыбнулась она Вите. Парень чуть покраснел и кивнул. «Ну, кто бы сомневался в том, кому он предназначен». По засверкавшим глазам пацана было ясно, что он в лепешку расшибется, но навык себе отожмет. Остальную добычу быстро разобрали. В итоге никому не нужными оказались 5 атакующих навыков среднего ранга и 3 предмета экипировки и оружия, шлем, панцирь и сабля. Мы двинулись дальше. Вела отряд света. Вообще, первая же стычка показала, что я правильно сделал. Отправившись сюда, монстры оказались на порядок сильнее, чем в городе, и добыча оказалась на высоте. Чувствую, прокачка тут будет куда результативнее. Минут через 30 пути внезапно пришло оповещение от системы. «Внимание! Вы находитесь на мирной территории, охраняемой волей самого леса монстров. Любой нарушитель будет объявлен врагом леса и станет приоритетным объектом охоты для всех населяющих его существ, как животных, так и растений». «Не понял», – остановился я. «Куда это ты нас завела?» – обратился я к нашей разведчице. Та и сама выглядела растерянной. Недоуменно оглядевшись, она удивленно ответила. «Командир, сама в шоке», – пожала она плечами. «В последний раз, когда я здесь была, ничего подобного не было. Видно, что-то изменилось, причем совсем недавно, о подобном даже слухов не было. Но раз это мирная территория, бояться ведь нечего. Ага, а если это для нас она мирная, а монстрам нападать можно?» – нервно заметил Денис. «Тогда нам даже в ответ атаковать опасно будет. Идем дальше», – решил я, не дав разгореться спору. «Первыми никого не трогаем, но если кто-то нападет на лес, прибьем нахрен. Веди», — приказал я Свете. Мы двинулись дальше. На этот раз мы уже не бежали. Построившись так, чтобы нас со всех закрывали барьеры, мы неторопливо шагали. Спустя полчаса ходьбы мы, наконец, подошли к особенно огромному дереву, что было застроено небольшими шалашами. Они, начинаясь примерно с середины ствола, поднимались к самой кроне более чем 200-метрового лесного гиганта. «Им не стрёмно жить на такой высоте», – удивленно произнесла Даша. «Жить захочешь, еще и не в таком месте поселишься», – ответил ей Артем. «Меня другое удивляет, чего они такие расслабленные. Ни постов, ни дозоров, такое ощущение, что они, в диснеевской сказке живут. Это и меня удивляло». Мы неспешно подошли к самому дереву и, задрав голову, рассматривали открывшееся нам зрелище. Между ветками были перекинуты висячие мосты, соединяющие своими переходами разные части поселения. Также, для перехода с яруса на ярус, использовались и веровочные лестницы. «Вы чьих будете, хлопцы?» – раздалось сверху. Обращался к нам мужичок в бушлате, с неопрятной бородкой и кривым носом. Сидел он на соседнем дереве, на краю одной из нижних ветвей. Видно, до этого прятался в листве. Что-то мы совсем расслабились при виде этого поселения, перестали ощупывать окружающее пространство волей. «Ничьих, борода, своих собственных», — ответил я. «Вот, пришли к вам, думаем обосноваться на время. Интерфейсы откройте, тогда и поговорим, хлопец», — потребовал он пренебрежительно. «Не согласны, можете проваливать, откуда пришли. Мы чужаков не жалуем, и не вздумайте меня магией своей пугать, тут мирная территория». «Лес нас защитит. Не нравишься ты мне, инвалид», — сплюнул он. «Небось попрошайки очередные, за руку просить приперлися. Ты, чмырь бородатый, совсем нюх потерял в этом вашем лесу», — поинтересовался я, закипая. «Даже я лишь дважды требовал у людей открыть интерфейс, но это было одно, но вот эта его наглость была уже перебором. Так дела не делаются. Ты, для начала, кто такой, чтобы такие вещи требовать и что-то по поводу нас думать? Сторож? Позови вашего главного, с ним и будем говорить. Будет еще наша старшая общаться со всякими. Не нравится, можете проваливать», — заявило это существо. Это стало последней каплей нашего с Кариной терпения. Взметнулся к небесам исполинский клинок, пронзая свод из древесных крон. Встал рядом с ним гигант чистого пламени. Наша с девушкой воля накрыла все вокруг. С ветки, на которой сидел самоуверенный сторож, попадало 5 человек. Сам мужичок побледнел и съежился, но не упал. Я почувствовал его волю, ее едва-едва хватало на то, чтобы не сберечься хоть от части нашего давления. «Вы, уи, совсем страх в своей дыре потеряли», — раздался ледяной голос Карины. «Я сейчас снесу к сраному мамаю ваше ссаное дерево, а теперь ваш лидер выйдет на разговор», — пророкотал я. «Ты уже на смертный приговор навелся. Молись, борода, чтобы следующий ваш переговорщик не оказался таким же муэм, как ты, командир, не надо», — закричала внизу Света. «Это все просто недопонимание. Прошу, усп, закрой рот», — ответил я, не отводя взгляд от дерева, на котором поднялась суета. «Я еще задам тебе пару вопросов, но позже. Бойцы, если эта овца попробует свалить или еще раз влезет куда не надо, можете применить силу. Она нужна живой, целой, не обязательно». Растерянную девушку взяли в кольцо. Хрен его знает, что тут происходит. Но наглый бородач, провоцирующий нас на конфликт, своего добился. Обладатели отрицательной воли люди импульсивные, и в том наша слабость. Однако поделать с собой я ничего не мог и не хотел. Или передо мной извинятся и разъяснят происходящее, или им всем конец. И плевать я хотел на леса и его мнение. Бородатого, кстати, я убью при любом раскладе. Внезапно я почувствовал напор чужой воли. Повернувшись, я увидел огромную, с 2.5 метра в холке, белку, беличий вождь, 137 уровень. Вокруг существа танцевали бурунчики воздуха, невооруженным глазом было заметно движение огромных воздушных масс вокруг нас. Существо не нападало, но я отчетливо чувствовал, его ультимативный навык уже готов. Впрочем, мой тоже. От белки веяло такой угрозой, что у меня невольно мурашки по спине побежали. Вот это чудовище. Интересно, а сколько опыта за такую тварь отвалит? Уж молчу о луте. Мы с Кариной мигом забыли о поселении. Плевать, потом разберемся. Сейчас нам всем отрядом придется побороться за жизнь. Я почувствовал мощнейший выброс адреналина. Все мои чувства обострились до предела. Вот оно, достойный враг. Враг, бой с которым или убьет, или еще больше возвысит меня. Ветер набирал мощь, его порывы уже достигли мощи урагана. Мы с отрядом напрягли волю, объединив усилия. Но даже так, мы с трудом держались на равных с этим существом. «Перестаньте, Элис, прекрати, и вы тоже, уберите навыки, пожалуйста». «Что случилось, что привело к нам столь знаменитых гостей?» Раздался голос сверху. Вниз стремительно спускалась женщина, спрыгивая с ветки на ветку. Вот, похоже, и руководство пожаловало. Глава 7. Хельга. Ветер стал утихать. Как ни странно, но эта тварь слушалась женщину. Я чувствовал недовольство в ее воле, но давление стало уменьшаться, а чувство опасности перестало бить тревогу. Я почувствовал вопрос от Карины. Надо было решать, что делать. С одной стороны, передо мной было самое могущественное существо, которое я видел за все это время. Куда там вороньему или крысиному вождям? Моя интуиция ясно говорила мне, это существо на ином уровне силы. И мне предлагают развеять мой сильнейший навык перед лицом такой угрозы. Развею навык, эта тварь нас прикончит. Не хочу рисковать, ответил я. Это мирная территория. Я гарантирую, что вас никто не тронет. Элис, не тварь, как вы выразились, Она наша защитница», – терпеливо ответила мне женщина. «Я знаю вас и наслышана о вашей репутации. Руслан Мясник и Карина Бешеная. Никто не собирается с вами здесь драться. В чем причина столь агрессивного поведения? Мы едва ли могли перейти вам дорогу хоть в чем-то. Мы мирное поселение. Не знаю почему, но я верил ей. Необычное чувство для параноика вроде меня». Ее голос успокаивал, вымывая агрессию из моей души. Хотелось довериться этой обаятельной рыжей женщине с весьма симпатичным лицом и ярко-голубыми глазами. «И чего я вообще?» – спрашивается, так завелся. И тут я осознал, что что-то не так. Так быстро успокоиться, тем более перед лицом врагов, я ли это? И тут внезапная догадка обожгла сознание. «Если ты, Са, продолжишь использовать этот свой сраный гипноз, я обещаю, первый удар нанесу по тебе. Карина, не убирай навык, нам обрабатывают мозги». На лице женщины промелькнуло удивление. «Понял, значит, ну, меньшего ожидать от тебя было глупо, согласна. Прости, я не хотела причинить вреда. Просто надеялась, что мне по и краткое, на что ты рассчитывала. У тебя 3 секунды. Раз, два, все, я перестала». Торопливо подняла руки та. «Развей навык, прошу. Элис нервничает. Если ты не прекратишь, она нападет сама. Не нужно рушить тот хрупкий мир, что мы сумели наладить». Действительно, странное воздействие исчезло, как не бывало. Я снова стал собой, жестоким и циничным ублюдком русом. Думаю, это тупик. Мне не нужна эта битва сейчас, а последние следы навыка монстра пропали. Если не уберем свои, это однозначно плохо кончится. Что ж, рискнем. Берите Свету и отходите. Я останусь здесь. Если через час не свяжусь с вами, значит, мне конец. В этом случае отступайте из леса. Отомстите, как станете сильнее. Последнее предназначалось Карине. Ждите меня там, где начинается эта мирная территория. В той ее части, откуда мы сюда попали. Я останусь с тобой, заявила Карина. Вдвоем мы от любой угрозы, если понадобится, отобьемся. Не нужно лишнего риска. То, что вы будете меня там ждать, как раз и есть лучшая страховка, терпеливо пояснил я ей. Вряд ли меня решатся прикончить, зная, что за меня осталось кому мстить. Не будем складывать все яйца в одну корзину. Уверяю вас, никакой угрозы ни для кого из вас нет, хмуро заметила рыжая. Я гарантирую, что... Пошла ты, Эйн, и краткая со своими гарантиями. Оборвал ее я. Твой сторож покрыл меня матом и потребовал открыть интерфейс или проваливать, а ты сама пыталась промыть мне мозги. Какое, нахуй, к тебе после этого доверие? Я уж молчу о вашем милом ручном чудовище. Сколько человек эта тварь сожрала, прежде чем достигла такого уровня силы? Не больше, чем погибла от ваших рук и рук ваших людей при атаке на вольное братство. Резко тряхнула она волосами. Не вам говорить мне о человеческих жизнях. Тогда мы с тобой, красавица, одного поля ягоды. А это еще один повод тебе не верить. Я же вижу, что я тебе зачем-то нужен. Если нет, я готов прямо сейчас забрать своих людей и уйти отсюда. И накратко я тебя и твою мирную зону, и без вас переживу. Мне уйти? Та в ответ какое-то время помолчала, видимо, решала, насколько я ей нужен. Придя к каким-то своим выводам, она, наконец, покачала головой и обратилась ко мне, уже другим, усталым тоном, отбросив всякую учтивость. «Я согласна, мясник, только пообещай, что твои спутники не причинят никому вреда, в том числе и животным. На этой территории на них никто не нападет первым. Заберите бородатого и ждите меня», — распорядился я, шагая ей навстречу, и Свету тоже. «Я так понимаю, просить не забирать их не имеет смысла», — поинтересовалась она. «Абсолютно. Бородача я в любом случае потом убью, он уже мертвец», — сообщил я. «Он член нашей общины, и ты не имеешь никакого права причинять ему вред», — воскликнула она. Я стоял напротив нее, вдыхая чуть заметный запах сосны и каких-то цветов. Интересное она существо, этот бородатый хрен своим поведением чуть не спровоцировал настоящую бойню, а она за него заступается. Глупость, доброта или игра на публику? Ах, точно, она же не в курсе. Он оскорбил меня. Будем считать, что он заложник, пожал я плечами. Если мне действительно ничего не грозит, то и он жив останется. Она посверлила меня взглядом, но возражать больше не стала. Почесав за ухом наклонившуюся к ней белку, она ответила: «Хорошо, мы действительно ничего против тебя не замышляем, но если так ты себя чувствуешь увереннее, оставьте его у себя. Хиличка, родненькая, «Как же так?» – запричитал этот ушлепок. «Не переживай, дядь Матвей, все будет хорошо, никто тебе вреда не причинит. Ты же видела, что это за псих?» Начал он было визжать, но я прервал его. «Пасть закрой, будешь орать, язык вырву прямо тут, с тобой, пр. Вонючий, по-хорошему говорили, нехай было хамить». Мужик заткнулся, я же получил еще один недовольный взгляд Хилечки. «Плевать, я не баба, всем нравиться не собираюсь. Веди, рыжая, у меня к тебе много вопросов», заявил я после того, как мои ребята скрылись в зарослях кустарника. Та молча повернулась к белке. Элис, подхватив ее, резким прыжком взмыла на полсотни метров вверх, еще пара прыжков, и они уже среди скопления шалашей. Эти идиоты додумались скинуть мне веревочную лестницу. Интересно, как по ней должен взбираться однорукий вроде меня? Самые нижние ветки начинались на высоте примерно в 30 метров. Ну, мне, конечно, до физических кондиций белки далеко, однако прыгнуть на метров 12-13 вверх мне вполне по силам. Прыжок, зацепился рукой за кору, второй, третий, может и не слишком изящно, но достаточно быстро забрался вверх по сосне. Также, прыгая с ветки на ветку, оказался на самом верхнем ярусе, где находился лишь один, но в разы превосходящий прочие, шалаш. Там меня уже ждали белка и сама хозяйка шалаша. Приглашающе махнув рукой, она позвала меня внутрь. В шалаше оказалось довольно уютно. Сама женщина, на проверку оказавшаяся девушкой, поставила на небольшую каменную плиту металлический чайник. Плитка каким-то образом испускала жар, достаточный, чтобы вскипятить воду в чайнике. Но вернемся к девушке. Я до сих пор с трудом привыкал к этому моему чутью. Дело в том, что все, у кого показатель выносливости был выше 25, начинали омолаживаться. Соответственно, чем выше был показатель выносливости, тем быстрее шел процесс. Начиная с 40 единиц выносливости, у людей исчезали даже хронические заболевания и врожденные дефекты. Потому-то женщин, пытающихся прокачиваться, было ничуть не меньше, чем мужчин. Молодость, излечение любых болячек и недостатков организма, идеальная приманка для прекрасной половины человечества, да еще и упорные слухи, что после достижения определенного уровня показателей и характеристик, человека ждет вечная жизнь. В общем, соблазнов хватало. При этом, определить разницу в возрасте по внешности стало очень сложно. Однако люди, обладающие высоким показателем воли, просто чувствовали примерный возраст человека. В нашем случае, передо мной стояла девушка лет 27 на вид, но фактически ей было на десяток лет больше, как минимум. «Сладкое любишь?» – поинтересовалась она, повернувшись ко мне. «Очень. А присутствие этого существа обязательно?» – спросил я, глядя на Элис. «Ну, ты ведь мне не доверяешь, и решил подстраховаться. Почему мне нельзя поступить так же?» – с улыбкой спросила она, чуть склонив голову на бок. «Справедливо, конечно, но меня эта тварь нервировала. Однако в чужой монастырь, как говорится, со своим уставом лезть не следует». Монстр, словно поняв сказанное, недовольно пискнул и уставился на меня. Я ощутил тычок волей, безболезненный, но немного неприятный. Это было, ну, словно меня недовольно ткнули кулаком в плечо. Я сразу зарядил в ответ. «Вот еще, будет меня всякое зверье тыкать». Я заметила, что у всех существ уровня вождь весьма раздутая ЧСВ, прервала наше бадание взглядами девушка. Примерно как дети, которые борются за главенство в песочнице. Но если я могу понять такое поведение у зверей, то вот от человека вроде тебя, являющего из себя эталон совершенства в плане энергетики и физиологии, я ожидала чего-то большего, наверное. Неужели так пьянит собственная сила? Ты ведь понимаешь, что слабее, зачем же все равно пытаться с ней тягаться? Неожиданное замечание от девушки меня даже как-то сбило с толку. Действительно, какой хренью я страдаю? Это можно считать попыткой подката? Признаюсь, так прямо меня идеалом еще никто не называл, неловко перевел я тему. Не льстите себе, молодой человек, ответила она. Я имею в виду, что вы, полководец, обладатель самого высокого эволюционного статуса среди людей, что я видела. Может, перейдем на «ты», предложил я. Руслан Мераев, можно просто Рус. Хельга Лаас, можно просто Хельга, улыбнулась рыжая. Тут внезапно я почувствовал касание воли белки. Это было весьма странное ощущение. До этого воля нечеловеческих существ взаимодействовала со мной лишь на поле боя, давление, посыл в виде ярости, страха, злобы или еще чего-то подобного. Никогда еще ко мне не тянулись волей вот так. Наверное, самое ближайшее описание того, что я ощутил, словно собака принюхалась ко мне, запомнила запах и внешность и отнесла к разряду тех, на кого лаять не нужно. Только вот разум этого существа едва ли уступал моему. Удивленный, я ответил этому существу тем же. Я ощутил странное соприкосновение разумов и понял, белка, хоть и обладала разумом, но разум этот сильно отличался от человеческого. Это удивительное существо было умно, но как-то наивно, что ли. Почувствовал, да, с улыбкой сказала девушка, глядя в мое обалдевшее лицо. Наверное, пытаешься понять, почему она тебе кажется и умной, и глупой разом. Ага, я уже сталкивался с вождями монстров, с одним даже дрался насмерть. И разум той твари не уступал, как по мне, разуму взрослого человека. Она же намного выше уровнем, как она может быть. Ну, словно ребенок, девушка помолчала, разливая странный напиток, заваренный из непонятных иголочек, типа сосновых. Положила на стол блюдо с конфетами, полюбовалась своей белкой и, глотнув из большой термокружки, неторопливо ответила. Система наделяет их разумом, но знания в этот разум закладывает исключительно те, что нужны для войны в целом и выживания в частности. Все остальное им приходится постигать самим. Если бы сейчас ваши разумы столкнулись в бою, она действительно ничем тебе не уступила бы. Но когда речь заходит о чем-то обыденном, она воспринимает всех, кроме меня, в нашей деревне примерно так же, как раньше люди воспринимали домашних питомцев. Достойными хоть какого-то внимания со своей стороны она считает только тех, кто добрался в своей эволюции хотя бы до генерала. И то относится она к ним, ну, скажем прямо, прохладно. Как аристократ к крестьянину в эпоху расцвета феодализма. Ты первый, помимо меня, в ком она видит равного. Так ты тоже полководец? Поинтересовался я. Странно, людей, прошедших эволюцию, я ощущал четко. Уровни видеть, конечно, не мог, но понять, эволюционер ли передо мной, было легко. От нее я чувствовал максимум лидера, довольно сильного для этого этапа, с развитой волей и неплохим энергетическим телом. Она, наверное, даже смогла бы навык вроде того метеора, что выбила Карина, использовать. К сожалению, нет, немного грустно улыбнулась она. Я и лидером стала только благодаря Элис. Нежно погладила она сидящую рядом белку, укутавшую ее своим хвостом, словно пледом. Я работала ветеринаром. Когда все началось, я как раз только долечила ее и собиралась выпустить ее здесь, в лесу. Не хочу вспоминать ту ночь, но если говорить коротко, в ее случае у системы что-то пошло не так, и Элис не стала меня убивать. Она защищала меня всю ночь, а под утро, когда я наткнулась на других выживших, ушла, а затем, спустя 2 недели, она вернулась. Я тогда снова была на волосок от смерти. Дерево, на котором мы обосновались, обнаружила стая котов. Среди них был и командир, и шансов выжить у нас не было, но вмешалась моя Элис, и от стаи ничего не осталось. С ней были и другие белки. Элис забрала меня оттуда и показала это дерево. В лесу, на 20 километров вокруг, это территория ее стаи. Она заставила меня прокачиваться, каким-то образом добавив в группу. На 80 уровне я стала лидером. Прям сказка какая-то, покачал я головой. Появился чудо-юдо-зверь и решил все проблемы. Но это не объясняет одного, с чего все вокруг на 5 километров стало безопасной зоной. А вот этот вопрос, Руслан, подводит нас к главному, сказала она, серьезно глядя мне в глаза. Ты можешь мне пообещать, что рассказанное мной сегодня останется между нами. Интересно, о чем пойдет речь? Да и вообще, я до сих пор не могу понять, что может быть нужно от меня человеку, за спиной которого стоит Элис. Если уж там нечто такое, что сил этой белки не хватает, чтобы выполнить задачу, то я и подавно буду бесполезен. Ладно, придется обещать. В конце концов, это не обещание помощи, а обещание не трепаться. Хорошо, обещаю, все, что ты расскажешь, останется между нами, кивнул я. Я владею техниками исцеления энергетических тел и способами их улучшения. Энергетическое тело есть у каждого существа, они отвечают за манипуляцию навыками, волей и прочим. Я знаю, поднял я руку, ошарашенно глядя на нее, но у меня вопрос, что значит улучшать? Ты можешь сделать, например, из лидера командира, из генерала полководца, в этом смысле, нет, что ты, покачала она головой, на такое способна лишь сама система, мои умения в другой плоскости. как бы сказать, ты в курсе, что у двух человек с одинаковым эволюционным статусом всегда разный потенциал развития и реализации своих возможностей. К примеру, твое энергетическое тело очень выделяется на фоне тех, что я видела до сих пор. Тебе очень легко даются тонкие манипуляции энергией, ты невероятно быстро осваиваешь свои возможности. Я видела больше двух десятков энергетических тел животных уровня вождь. Осмотрев тебя, пусть пока бегло, я вижу, что в целом и у людей, и у животных даже на вашем уровне эволюции процентов на 80 они сходятся. И из всех увиденных у тебя самые тонкие и пластичные каналы. И ты в курсе, что у тебя травма. Это сложно не заметить, покачал я культей. Ты прекрасно понял, что я не о руке, подняла она бровь. Нет, признал я, не знал. Я считал, что в этом плане я уже излечился. Без нормального осмотра я не могу точно тебе сказать, насколько все плохо. Но я могу сказать однозначно, со временем она будет сказываться все больше. Как ты ее получил? Я рассказал ей о финальном обмене навыками высокого ранга с крысиным вождем. Задумчиво покивав, она сказала, я видела это видео. Странно, ты не должен был получить столь тяжкие повреждения. Хотя, как давно ты на тот момент стал полководцем? И сколько раз ты на тот момент уже использовал своего огненного великана? Это было меньше, чем через сутки после того, как я стал полководцем. А навык я освоил тогда, прямо на ходу, ответил я. Тогда, скорее всего, именно в этом все дело. Изменения организма еще не усвоились, а тут такое повреждение. В общем, я хочу кое-что предложить. Ну, сейчас мне подвесит морковку перед носом. Послушаем, стоит ли она того. Я в любом случае исцелила бы тебя, в меру возможностей. Но постепенно и за твой счет, мы не отказываем никому, кто приходит сюда в поисках исцеления. Именно поэтому все существа, достигшие уровня вождь, заключили что-то вроде соглашения, на нашей земле никакого насилия. Нарушителей, вне зависимости от того, кто они обязались уничтожать совместно. Система же закрепила этот договор. На энергетическом теле нарушителя появится метка врага леса. А откуда такие подробности о том, что именно вожди между собой об этом договорились? Удивленно поднял я брови. В ответ пришла эмоция самодовольства от Элис. Ну да, действительно, откуда ж еще? Вернемся к твоему предложению. Если ты готова излечить меня и без всяких условий, то зачем мне выполнять какие-то явно непростые задания? Заплатить я вполне способен, если нужны будут какие-то особые ресурсы, тоже сам могу добыть. Девушка опустила голову и замолчала. Белка недовольно фыркнула и снова ткнула меня волей, мол, ну чего ты так грубо? Даже неловко стало за свою наглость, если честно. Я понимаю, что это нагло с моей стороны чего-то требовать за то, что я обязана дать бесплатно. Поэтому не буду требовать. И если откажешься, я все пойму и все равно возьмусь за твое исцеление. Но прошу, хоть выслушай, прежде чем отказывать. Она с мольбой посмотрела мне в глаза, и мне осталось только кивнуть. Я хреновый человек, но у меня тоже есть определенные принципы. И если человек, который готов мне помочь безвозмездно, просит о помощи, я не пройду мимо. Если мне по силам помочь, я помогу. Я слушаю, вздохнул я. «Ты слышал о сектантах из Арфы?» – спросила она тихо. «Кучка упоротых демонопоклонников, а что с ними не так?» – удивился я. «Развлекаются они, конечно, очень своеобразно, но тут я им не судья, времена такие, что кукухой поехать дело несложное. С ними ведет дела Вольное Братство и немало других, подобных групп. И всем им нужна я и мои навыки, как и мои люди. У нас немало лекарей. Конечно, именно системными навыками для исцеления владею лишь я». Но и остальные вариты используют различные лечебные зелья и мази. Они захватили мою сестру и теперь требуют от нас дань в виде зелья и мази. Так продолжается уже 10 дней. Теперь же они требуют, чтобы я пришла к ним, сдала себя в частную собственность. Это цитата их посланника. У тебя есть огромная монстра-белка, у которой, как я понял, еще и своя стая имеется. По-моему, ей ничего не стоит решить этот вопрос, заметил я. В ответ Хельга тяжело вздохнула и ответила усталым, обреченным голосом. «Они просто убьют мою сестру, если Элис нападет. А как бы ни была умна моя красавица», ласково погладила она гигантскую голову лежащей рядом белки. «Она не человек, незаметно ей не прокрасться, обмануть или выторговать ее она не сможет. Тут нужен человек вроде тебя, могущественный, решительный и жесткий. Ты хорошо известен в регионе, у тебя имеется авторитет и репутация». и тебя побаиваются даже они. Если у кого и получится решить этот вопрос, то только у кого-то вроде тебя или лидеров большой четверки. Мы планировали попросить тебя о помощи через Свету, но ты пришел сам. Я не прошу тебя воевать с ними, но договорись хоть о выкупе. Я буду в очень большом долгу перед тобой.